Глава 22. Кира. Меня разбудил какой-то грохот. Я открыла глаза, поначалу не понимая, где нахожусь. Закутанная в плед, я лежала на полу. Вокруг было темно. Я вспомнила, что нахожусь в гардеробной. Из-за разницы во времени с Нью-Йорком меня сморил сон. Когда я уснула сегодня утром, в Америке было 2 часа ночи. Я села и потянулась. Громкий шум, который разбудил меня, повторился. Открыв двери шкафа, я оказалась в спальне. Мои глаза сузились из-за яркого солнца, бьющего в окно. Был день. Наверное, я проспала 5 или 6 часов. Зевая, я направилась на источник шума. Видимо, вернулся Кирилл. Я не знала, что сказать ему. Если честно, мне вообще не хотелось его видеть. Но после нашего разговора утром я почувствовала такое измождение, что даже не нашла сил, чтобы уехать в отель. Просто забралась в самый темный уголок в его квартире, свернулась клубочком и уснула. И вот теперь мне предстояло вновь встретиться с ним лицом к лицу. После его утреннего признания я понимала, что это конец. Но, несмотря ни на что, нам нужно было поговорить. Мы все время поступали преступно небрежно по отношению друг к другу. Оставляли слишком много недосказанности. Игнорировали здравость и руководствовались одними лишь порывами. Мне хотелось это изменить. Даже несмотря на то, что теперь уже было слишком поздно. Но лучше поздно, чем никогда, не правда ли? Из кабинета доносился шум. Удары стеклом по твердой поверхности. Я тихо отворила дверь и заглянула внутрь. Кирилл сидел на полу, прислонившись спиной к стене. В его руках была наполовину пустая бутылка какого-то крепкого алкоголя. Каждый раз, когда он делал очередной глоток, то с грохотом опускал выпивку на пол. Я поражалась тому, как она до сих пор не разбилась. На Кирилла было больно смотреть. На его лице читались потерянность и одиночество. Будто он был последним человеком во Вселенной. Один в космосе, вечно приговоренный бороздить бескрайние просторы. Несмотря на мое состояние, несмотря на жуткую тоску по поводу нашего неминуемого расставания, я не смогла побороть в себе желание прикоснуться к нему. Безумно хотелось почувствовать его, утешить своей лаской, дать понять, что он не один. Пусть даже ненадолго, но разделить его мир. На носочках я прокралась в кабинет. Кирилл полностью восстановил его. Он был именно таким, каким я его запомнила, до пожара. Все вещи стояли на своих местах. Если бы 2 года назад мне сказали, что я сама вернусь сюда, и все, чего я буду желать, это утешить хозяина этой квартиры, я бы грубо рассмеялась в лицо этому человеку. Но время все расставило на свои места, и вот мы снова тут. Ходим по замкнутому кругу, обреченные раз за разом встречаться в одной и той же точке. «Привет», — тихо прошелестила я одними губами. Сперва Кирилл меня не расслышал. Губы его тронула мечтательная улыбка. Я сделала несколько шагов по направлению к нему. Мужчина медленно поднял на меня затуманенный взгляд. Несколько секунд он молча смотрел на меня своими стеклянными глазами. Казалось, будто его мозг не может переработать зрительную информацию. Потом он несколько раз моргнул. Его глаза округлились от изумления. Наконец до него дошел, что я состою из плоти и крови, а не являюсь плодом его воображения. «Я думал...» — начал он слегка заплетающимся языком. «Я думал, что тебя нет, что ты снова...» Он помахал ладонью в воздухе. «Улетела, как и всегда». Я не знала, что ответить, поэтому просто села рядом с ним на пол. Сердце стучало где-то в горле. Несмотря на то, что на плечах все еще был плед, меня пробирало зноб. «Знаешь, я пододвинулась к нему поближе. Может быть, мне и следовало так поступить. После твоих слов сегодня утром хотелось просто уйти, не прощаясь. Ты это заслужил». «Да, я на это и рассчитывал. Думал, ты просто уедешь», — сказал он, и мое сердце предательски сжалось. Черт, его честность совсем не облегчает мне работу. Но... Я сглотнула гордость и продолжила. Проблема в том, что мне некуда идти. Кирилл повернулся и уставился на меня. Мои щеки вспыхнули, и я опустила взгляд. Раскрываться перед человеком, который явно давал понять, что не нуждается во мне, оказалось сложнее, чем я думала. Нужны ли Кириллу мои признания? Или он в очередной раз растопчет мою душу и пойдет дальше? «Я не вернусь в Америку», — наконец выдавила я. «Мне не к кому возвращаться. Лия больше не хочет меня видеть». Внутри все болезненно сжалось, когда я заговорила про подругу. «А Джейк, он...» Я почувствовала, как слезы подступают к глазам. «Мы расстались». Превозмогая внутреннюю неуверенность, я подняла глаза на Кирилла. Он молча смотрел на меня, пораженный. Мне безумно хотелось, чтобы он сказал хоть что-то. Но он просто смотрел. «О боже, какого черта он молчит? Неужели не понимает, как трудно мне было признаться во всем этом? Если он сейчас же ничего не скажет, то я просто встану и уйду». Кирилл нерешительно поднял руку и провел кончиками пальцев по моей щеке. Я не заметила, как из глаз покатились мокрые капельки. «Не плачь», — — сказал он, вытирая мои щеки. «И это все?» — я с непониманием уставилась на него. «Это все, что ты можешь мне сказать?» Лицо Кирилла слегка скривилось. На секунду он прикрыл глаза, будто обдумывая что-то. С маниакальной внимательностью я вглядывалась в лицо мужчины, пытаясь отыскать в его выражении невысказанные ответы. Мой взгляд метался по любимым чертам, стараясь уцепиться хоть за что-то. Найти хотя бы намек на надежду. Когда он снова посмотрел на меня, в его тяжелом взгляде мне мерещился приговор. Будто он решился на что-то, что не сулило мне добра. Он резко приблизился ко мне, а потом впился в мой рот долгим диким поцелуем. Руки мужчины легли на мою шею и притянули к себе. Он сминал мои губы, властно прохаживаясь языком по влажному жару рта. Я слегка опешила от такого внезапного напора. Казалось, будто он хочет выпить меня до дна. В один глоток осушить мою душу. Грубоватые покусывания сопровождались дразнящей лаской. Моя голова приятно затуманилась. Трепет стал распространяться по всему телу. Прикрыла глаза, подалась вперед и приникла к его груди. Как и всегда, я до конца не была уверена в том, что он готовил для меня. Ощущала себя подвешенной в воздухе, без права на опору. Последнее, что он сказал мне сегодня, было то, что он любит другую. Ведь я правильно его поняла. Я старалась отогнать непрошенные воспоминания и получить удовольствие от этого щедрого момента близости. Близости любимого человека. В движениях Кирилла было что-то бескомпромиссное. Вторгаясь в мой рот содержимой страсти, он плотнее прижимал меня к себе, не давая пошевелиться. Мужчина знал, что я была полностью в его власти, и бессовестно пользовался этим. Я сама выложила перед ним все карты, и теперь уже поздно было отступать. Кирилл скользил кончиком языка по моим распахнутым губам. Он будто пробовал меня на вкус. То нежно посасывал, то проваливался языком внутрь, жадно сдавливая руками мою шею. Его руки поглаживали кожу. Стаи острых мурашек разбегались от этих прикосновений. Я изогнулась в спине, пытаясь стать еще ближе к нему. Руки Кирилла спустились ниже, подхватили меня под попу, слегка сдавливая ее. Он издал тихий стон, когда обнаружил, что на мне все еще нет нижнего белья. Любимый приподнял меня за бедра и усадил на колени лицом к себе. Полотенце, в котором я все еще была завернута под пледом, распахнулось, обнажая грудь. Кирилл оторвался от моих губ и приник к холмикам сосков. Они благодарно вытянулись вперед, когда его язык стал ласкать их. Его губы творили волшебство. Они посасывали мою затвердевшую плоть. Я не могла сдерживать стоны, когда он страстно сжимал мои груди, слегка приподнимая их. Наслаждаясь его порочными ласками, я никак не могла отделаться от ощущения собственной никчемности. Этот мужчина больше мне не принадлежал. Он изменял со мной своей девушке. Какой позор. Пытаясь прогнать образ Кирилла, страстно целующего Веру в клубе, я нервно поерзала у него на коленях. Быть может, его язык побывал у нее во рту еще каких-то 2 часа назад? Чем он занимался все это время, пока я спала? Он был с ней? Сегодня? Это ужасно. Зачем он делает это со мной? Нужна ли я ему? Или его просто забавляет моя новая роль послушной домашней собачонки? Черт, я никак не могла прогнать назойливые мысли. «Кирилл», — прошептала я, пытаясь справиться со своим возбуждением, которое уже мокрым пятнышком блестело на его джинсах. «Подожди». Я попыталась отстраниться, оттолкнуть его от себя. Но вырваться из стальной хватки его рук было просто невозможно. «Нам надо поговорить», — выдохнула я в его волосы. «О чем же?» — сказал он хрипло, выпуская изо рта мой сосок. Его руки поглаживали меня между ног. Я чувствовала, как его член нетерпеливо подрагивает через плотную ткань джинсов. Пыталась сконцентрироваться на нужных словах, когда внезапно почувствовала, как его пальцы проникли в меня снизу. Я вскрикнула от неожиданного вторжения, ощущая острую волну возбуждения, пронзившую меня вслед за его пальцами. Он начал двигать ими внутри, поглаживая стеночки. Я непроизвольно сжалась вокруг них. Кирилл стал разводить пальцы в стороны, нарочно задевая чувствительные точки. «О чем с тобой говорить?» — произнес он, продолжая свою томительную игру внутри меня. «Что бы я ни говорил, ты все равно не уходишь». Его слова больно ударили по моему самолюбию. Я попыталась встать, но он обхватил меня за плечи и подтолкнул вниз навстречу своим пальцам. Я слышала, с какими хлюпающими звуками они скользят во мне, и вновь ненавидела себя за такую преступную отзывчивость. Я не хотела любить его. Мне нельзя было это делать. Но я, мать твою, не могла заставить тебя уйти. Он был прав. Неважно, что он делал со мной. Я была в его власти полностью. Безграничное подчинение. Не этого ли он хотел с момента нашей первой встречи? Черт возьми, мерзавец это получил? Я откинулась немного назад, пытаясь отстраниться и сосредоточиться на правильных мыслях. Но никак не могла прогнать третью лишнюю из своей головы. Вера, его девушка. Она незримо присутствовала рядом и неодобрительно смотрела на меня. Я взяла лицо Кирилла в свои руки и встретилась с его глубоким взглядом. Его пальцы проникали в меня быстро и жадно. Моё лоно налилось жаром и пульсировало. Я провела рукой по его губам. Они были горячими и сухими. «А как же...» Я попыталась унять сбивчивое дыхание. «Как же Вера?» Кирилл на секунду замедлился. Потом он поднес влажную от моих соков руку к своему лицу и с удовольствием втянул носом воздух. «Вера меня бросила», — хмыкнул он, смотря мне прямо в глаза. Мое сердце забилось так быстро, что я почувствовала его где-то в горле. «Почему же?» — сдавленно просипела я, пока его руки поглаживали меня ниже поясницы. «Она думает, что я?» Он расстегнул ширинку на своих джинсах. Его член вырвался на волю, гордо устремляясь вверх. «Что я люблю другую?» — сказал он, лукаво подмигнул и притянул меня к себе. «Что?» Я не могла поверить его словам. «Что все это значит? Я уже ничего не понимаю». Мужчина приподнял меня за бедра, своей твердостью упираясь в мою влажную промежность. Удерживая за бедра, Кирилл вдруг быстро опустил меня вниз. Он пронзил меня, заставляя резко расшириться. Я вскрикнула и изогнулась вперед, прижимаясь голой грудью к его футболке. Двинулась вверх, но он схватил меня и дернул обратно, снова насаживая на себя. Он растягивал меня изнутри, заполнял каждый сантиметр моего разгоряченного лона. Сладкая острота его проникновения на секунду вытеснила мое замешательство. Я закусила губу, привыкая к ощущениям. Он остановился и поцеловал меня. Это было до странного нежно, будто мои губы были лепестками розы, и он боялся, что они опадут от его прикосновений. А потом он начал двигаться во мне. Неистовые толчки выбивали из меня все прочие мысли, я растворялась в них. Кирилл надавливал мне на плечи, полностью контролируя движение. Я бы подскакивала от каждого его проникновения, если бы он не удерживал меня, не давая пошевелиться. Киска довольно хлюпала, пока тысячи электрических разрядов разливались по телу горячей волной возбуждения. Я чувствовала единение с любимым человеком. Эти его слова. Я знала, что это был его собственный, пусть и не самый романтичный способ признаться, наконец, в своих чувствах. Я прощала ему то, как он это сказал. В данный момент мне совсем не важна была форма. Меня покоряло содержание. Теперь я знала, что он тоже любит. И от этого осознания все принесенные ранее жертвы казались не бесполезными. В нашем случае цель и правда оправдывала средства. Мои волосы щекотали его лицо, когда я двигалась на нем. Чувствовала, как наше возбуждение становится все сильнее. Кирилл сжимал меня руками за ягодицы и продолжал управлять нашей близостью, подаваясь вперед бедрами. Каждый раз, когда я ощущала его особенно глубоко в себе, мной овладевал приятный сладкий трепет. Вскоре моя спина покрылась испариной. Дыхание стало быстрым и поверхностным. Я чувствовала, как во мне зарождается мощный взрыв. Теперь, когда я могла окончательно расслабиться и больше не переживала за недосказанность между нами, я ощущала всепоглощающую волну эйфории. Будто пловец, который долго задерживал дыхание под водой, и вот, наконец, вынырнул на поверхность за глотками кислорода. Моим кислородом был этот мужчина. Проведя без его свежести целый год, я теперь никак не могла надышаться. Мои стеночки пульсировали от его быстрых, мучительно сладких толчков. Я уже больше не могла контролировать себя, и меня накрыло сильнейшей волной оргазма. Она распространялась откуда-то из глубины, будто сама моя душа заискрила и теперь выплескивалась наружу. Я громко кричала, пока мое тело, существующее теперь отдельно от разума, содрогалось в острых муках удовольствия. Скоро я почувствовала, что мой мужчина уже на грани. Тогда он быстро вышел из меня и излился мне на живот. Изможденные мы рухнули на пол. Я смотрела на любимого. Его глаза были закрыты, а грудь высоко вздымалась от учащенного дыхания. Лучики солнца играли в его волосах. Я не могла перестать любоваться им, таким красивым и умиротворенным. Сейчас казалось, что мы с ним никогда не расставались. Наши души были незримо связаны. Они были половинками единого целого. И как бы мы ни старались разрушить эту связь своими сумасшедшими поступками, они лишь крепче прирастали друг к другу. «Так она была права?» — сказала я, переводя дыхание. «Кто?» Кирилл приоткрыл глаза и рассеянно посмотрел на меня. «Вера!» Я улыбнулась. Теперь это имя не отдавалось тупой болью в сердце, ведь я знала, что Вера была для Кирилла лишь способом отгородиться от боли. Таким же, как и Джейк для меня. Мы пытались наклеить пластырь новых отношений на колотую рану наших сердец. Думали, что это поможет, наивные. «А, ты про это?» — лениво протянул он и ухмыльнулся. «Вера вообще почти всегда права. Необыкновенно умная и проницательная женщина. Вам нужно познакомиться». Закончил он и весело посмотрел на меня. «Эй!» — я хлопнула его ладонью по прессу. Кирилл сначала сделал вид, что ему нестерпимо больно, а потом рассмеялся. «Скажи мне правду», — настаивала я. «Я хочу услышать это от тебя». «Иначе что?» — он изогнул бровь. Наймешь кого-нибудь, чтобы из меня выбили признание?» Кирилл изобразил притворный ужас. «Вообще-то...» — я насупилась. «Я не собиралась тогда доводить дело до конца. Я передумала». На секунду он прищурился, изучая мое лицо. Но потом ухмыльнулся и сказал. «Ни за что не поверю». «Но это правда». Я попыталась придать лицу самый честный вид. Мысль о том, что мой любимый человек не верил, мне просто убивала. Я передумала тогда, пыталась все отменить, но... «Но в итоге мне пришлось спасать твою мелкую задницу», — саркастически закончил он. «Ты ходячее недоразумение. Даже киллера для своего парня нанять не можешь без происшествий». «Для парня, значит?» Я довольно ухмыльнулась. «А не староват ли ты, дядя, для парня?» «Ну все», — Кирилл сел. Внезапно он начал медленно приближаться ко мне со зловещим видом. «Сейчас ты у меня...» Не договорив, он быстро наклонился ко мне и начал щекотать. Пока я извивалась и буквально умирала со смеху, Кирилл покрывал поцелуями мои щеки и шею. Потом он вдруг отстранился и серьезно посмотрел мне в глаза. Несколько секунд мы молча изучали друг друга. И тут он сказал: «Поедешь со мной во Владимир?»